Меня мужчина торопливо шел вперед, туда, где виднелись тонкие стволы этих деревьев. Бамбук попадался все реже. Уже вокруг стояли криптомерии. И тут я внезапно набросился на него и повалил его на землю. И он сразу же оказался привязанным к стволу дерева. Веревка? Какой же разбойник бывает без веревки? Веревка была у меня за поясом, ведь она всегда могла мне понадобиться, чтобы перебраться через изгородь. Разумеется, чтобы он не мог кричать, я забил ему рот опавшими бамбуковыми листьями, и больше с ним возиться было нечего. Покончив с мужчиной, я вернулся к женщине и сказал ей, что ее спутник внезапно занемог, и что ей надо пойти посмотреть, что с ним. Незачем и говорить, что и на этот раз я добился своего. Она сняла свою широкополую шляпу и, не отнимая у меня руки, пошла вглубь рощи. Но когда мы пришли к тому месту, где к дереву был привязан ее муж, едва она его увидела, как сунула руку за пазуху и выхватила кинжал. Никогда еще не приходилось мне видеть такой необузданной, смелой женщины. Не будь я тогда настороже, наверняка получил бы удар в живот. От этого-то я увернулся, но она ожесточенно наносила удары, куда попало. Но ведь недаром я Тадзюмару. Мне, в конце концов, удалось, не вынимая меча, выбить кинжал у нее из рук. А без оружия самая храбрая женщина ничего не может поделать. И вот я, наконец, как и хотел, смог овладеть женщиной, не лишая жизни мужчину. Да, не лишая жизни мужчину. Я и после этого не собирался его убивать. Но когда я хотел скрыться из рощи, оставив лежащую в слезах женщину, она вдруг как безумная вцепилась мне в рукав и, задыхаясь, крикнула: «Или вы умрете, или мой муж! Кто-нибудь из вас двоих должен умереть! Быть опозоренной на глазах двоих мужчин хуже смерти! Один из вас должен умереть, а я пойду к тому, кто останется в живых!» И вот тогда мне захотелось убить мужчину. Мрачное возбуждение. Теперь, когда я вам это сказал, наверное, кажется, что я жестокий человек. Это вам так кажется, потому что вы не видели лица этой женщины, потому что вы не видели ее горящих глаз. Когда я встретился с ней взглядом, меня охватило желание сделать ее своей женой, хотя бы гром поразил меня на месте. Сделать ее своей женой? Только эта мысль была у меня в голове. Нет, это не была грубая похоть, как вы думаете. Если бы мною владела только похоть, я отшвырнул бы женщину пинком ноги и ушел. Тогда и мужчине не пришлось бы обогреть мой меч своей кровью. Но в то мгновение, когда в сумраке чаще я вгляделся в лицо женщины, я решил, что не уйду оттуда, пока его не убью. Однако, хотя я и решил его убить, но не хотел убивать его подло, я развязал его и сказал: «Будем биться на мечах». Веревка, что нашли у корней дерева, это и была та самая, которую я тогда бросил. Мужчина с искаженным лицом выхватил тяжелый меч и, сразу же, не вымолвив ни слова, яростно бросился на меня. Чем кончился этот бой, незачем и говорить. На 23-м взмахе мой меч пронзил его грудь. На 23-м взмахе, прошу вас, не забудьте этого. Я до сих пор поражаюсь. Во всем мире он один 20 раз скрестил свой меч своим. Веселая улыбка. Как только он упал, я с окровавленным мечом в руках обернулся к женщине. Но представьте себе, ее нигде не было. Я стал искать среди деревьев, но на опавших бамбуковых листьях не осталось никаких следов. А когда я прислушался, то услышал только предсмертное хрипение в горле у мужчины. Может быть, когда мы начали биться, женщина скользнула из рощи, чтобы позвать на помощь. Как только эта мысль пришла мне в голову, я понял, что дело идет о моей жизни. Я взял у убитого меч, лук и стрелы и сейчас же выбрался на прежнюю тропинку. Там все так же мирно щипала траву лошадь женщины. Говорить о том, что было после, значит напрасно тратить слова. Только вот что. Перед въездом в столицу у меня уже не было того меча. Вот и все мое признание. подвергните меня самой жестокой казни, я всегда